Мяч на твоей стороне. 17 лет. Теннесси. Несколько дней спустя от моего здравого смысла не остается и следа. Я задерживаюсь после занятия керамикой, чтобы поговорить с мисс Робинс о клубе искусств. «Мне очень нравится у вас заниматься», — говорю я. «Если место еще есть, я бы с большим удовольствием присоединилась». Мисс Робинс с улыбкой смотрит на меня поверх очков. «Мест полно. Если у вас средний балл не ниже Си, и вы сможете приходить к нам во время классного часа по четвергам, добро пожаловать». Средняя оценка в американской системе примерно соответствует российской тройке. «Да и да». «Тогда до завтра. Рада, что вы будете с нами, Лия». Прежде чем отправиться домой, я сворачиваю в библиотеку, чтобы взять несколько книг для реферата, которые нам задали на уроке современной литературы. По правилам, в списке источников должно быть по меньшей мере две бумажные книги. Хотя интернет, вот он, под рукой. На поиск нужных книг у меня уходит целая вечность, и к тому времени, как я оказываюсь на парковке, тренировка по баскетболу как раз успевает закончиться. Айзея стоит на тротуаре у кругового проезда для автомобилей. На нем спортивные шорты, худи Nike и черно-белые кроссовки Jordan. Он прижимает к уху телефон. Даже издалека я вижу, что он чем-то расстроен. Мне никак не миновать его на пути к своей машине. Когда я приближаюсь, он заканчивает вызов. «Все хорошо?» — спрашиваю я. Айзея засовывает телефон в карман. «Меня не подвезут. Там у машины аккумулятор сел. Придется ждать эвакуатора. А так все нормально, все хорошо». Прежде чем мозг успевает послать мне сигнал «Не смей», с языка срывается. «Давай я тебя подвезу». «Да не надо, дойду пешком». «Где ты живешь?» «На западном конце города, у почты». «Так это 8 км топать. Брось ты, поехали. Вон моя машина». Мы садимся в джету. Айзея диктует свой адрес. И, вбив его в навигатор, я трогаюсь с места. Его дом в районе школы Рудольф. Я это знаю, потому что мы с родителями исколесили весь город в поисках дома, когда только переехали в Ривер-Холлоу, и они задавали риэлтору миллион вопросов про школы. «Как так получилось, что ты учишься в Ист-Ривер, если живешь в западной части города?» «Свободная запись в 9 класс. Школа Ист-Ривер лучше, чем Рудольф, а поскольку я неплохо попадаю мячом в кольцо, то они приняли меня с распростертыми объятиями». «Неплохо попадаешь? Я думала, ты типа гений». Айзея усмехается. «Заметь, не я это сказал. Тебе-то в Ист-Ривер нравится?» Я пожимаю плечами. Включай поворотник джетты. «Эта школа не похожа на мою последнюю. Гораздо меньше. Но я обожаю Палому. Прямо не знаю, что бы делала без нее, Миган и Софии. Я не очень-то настроена рассказывать о себе, а потому задаю вопрос, не дающий мне покоя с ноября. Та женщина, которая забирала тебя из школы перед Днем Благодарения, это твоя мама?» «Нет, но я у нее живу». «А, но почему ты не живешь с родной мамой?» Тут я, наконец, вспоминаю о хороших манерах. Впервые за все время этого разговора. Я не хотела совать нос не в свое дело, просто... Просто мне интересно, вот что. «Вовсе ты не суешь нос», — отвечает он. «Мы как будто перекидываем друг другу мяч. Это здорово. Я живу у Марджери, и она моя приемная патронатная мама». Мне не удается скрыть удивление. Но тут на светофоре загорается зеленый, и я жму на газ. Она показалась мне очень милой. «Она чистый ангел», — отвечает Айзея, и в его голосе неподдельное обожание. Потом ехидно смеется. «Ну, если не считать сегодняшней истории с севшим аккумулятором». То, как он говорит о своей приемной матери, очень трогательно. Я повторяю себе, что пока не готова снова открыть свое сердце, что нужно держать эмоциональную дистанцию, но моя защита рухнула. «Ты давно у нее живешь?» «Почти 6 лет». «А Марджери замужем? Ну, приемный папа у тебя тоже есть?» «Нет, зато есть приемная сестренка. Ная, ей 9, она с нами уже около года». Мы почти доехали до его дома, а у меня в голове роится столько вопросов, что я даже не знаю, какой задать следующим. Однако Айзея, похоже, решил, будто мое любопытство удовлетворено, потому что говорит. «Моя очередь?» «Твоя очередь для чего?» спрашиваю я, покосившись на него. «Расспрашивать тебя. Знаешь, диалог ведь так и строится». Догадываюсь, что наша первая встреча породила у него целую лавину вопросов. После моего нервного срыва и внезапных поцелуев вопросы могут быть только опасные. Но отказаться отвечать было бы странно. «Да», — киваю я. «Валяй». «В тот день, когда мы встретились», — начинает Айзея, и я вся подбираюсь, крепче вцепляюсь в руль, сердце колотится быстрее. «У тебя тогда что-то стряслось или просто взгрустнулось?» Сворачиваю на его улицу. «Просто взгрустнулось. Прошлый год выдался адский. Но и тот день в ноябре был значимый. Годовщина этого ада. Навигатор объявляет, что мы приехали. Я торможу, подъезжая к дому, с кирпичным фасадом в стиле ранчо. На крыльце — кофейный столик, пара стульев. Бетонная дорожка к крыльцу вся разрисована цветными мелками, которые слегка светятся. Тут радуги, огнедышащие драконы, замок с зубчатыми башенками. Жду очередного вопроса от Айзея. Его взгляд, как летнее солнце. Я прямо чувствую тепло его улыбки, щекой, волосами. «Насчет адского года очень сочувствую». Я озадаченно смотрю на Айзею. «И ничего больше узнать не хочешь?» «Еще как хочу». Он отбрасывает волосы со лба, и я снова замечаю шрам. Меня пронзает воспоминание. Черноволосый, с длинными руками и ногами. «Я знаю, каково это», — говорит он, пока я пытаюсь вернуть самообладание. «Грустить. И адское время у меня бывало столько раз, что я сбился со счета. Когда будешь готова, расскажешь больше». Он выходит из машины, потягивается, мелькает полоска голой кожи над поясом джинсов. Я отвожу глаза, потому что снова это чувствую. Притяжение. И это меня ужасно пугает. Айзея ослепительно улыбается. «Спасибо, что подвезла, Лия», —